Один приступ смеха следовал за другим. Человек сипел и хрипел то ли от злобы, то ли в судорогах. Смех как будто причинял ему боль. Джейсон не обращал внимания на эти звуки, он хотел только поднять девушку на ноги и увести прочь, но она не желала помогать ему. Тогда он решительно поднял ее на руки и медленно, осторожно понес по Барнард-Элли, не оглядываясь назад. Наверное, это было даже рискованно, потому что переулок с каждым шагом становился все темнее. За спиной у Джейсона послышался последний короткий взрыв смеха, и все стихло. Никаких удалявшихся шагов Джейсон не слышал. Снег покрывал улицу толстым ковром. Он почти не слышал и собственных шагов. Зато отчетливо слышал, как от напряжения стучит его сердце. Слышал свое пыхтение. Один раз ему пришлось приподнять девушку, она едва не выскользнула у него из рук. Голова девушки легла ему на плечо, и он услыхал ее дыхание, слабое и прерывистое. От нее пахло чем-то горьковатым, дешевыми духами или помадой для волос. Наконец он добрался до Буклингемского дворца. Теперь важно не разбудить хозяйку, миссис Буклингем. Хорошо бы уши у нее были такие же грязные, как и все остальное. Хорошо бы она ничего не услышала. Только когда ему удалось открыть парадную дверь и внести девушку в вестибюль, он осознал, что несет ее к себе домой. И мгновенно понял всю нелепость своего поступка. Он и в мыслях не имел ничего подобного. Хуже того, это было просто глупо. Кто знает, что она выкинет у него в комнате? И что сделает миссис Буклингем, если проснется и обнаружит их? Девушку следовало отнести в другое место. Туда, где о ней позаботятся, накормят, уложат спать, обуют, оденут. Что, если она ночью умрет? Или у нее начнется воспаление легких? Нет, ее место не здесь, а в доме для таких, как она. Но Джейсон не слышал, чтобы где-нибудь были такие дома. Поэтому он с девушкой на руках бесшумно поднялся по лестнице в свою мансарду. Привычно, не зажигая света, он положил ее на диван, служивший ему постелью. Нашел на столе спички, зажег лампу и бросил в камин угля. Вскоре огонь разгорелся. Он поднес лампу к дивану и оглядел девушку. Казалось, жизнь понемногу возвращается к ней. Но, быть может, его обманывал свет лампы. Глаза она не открывала. Он потрогал ее руку. Рука все еще была холодная. Он вдруг заметил, что девушка насквозь промокла. «Воспаление легких», — снова подумал он. С той же боязливой решительностью, что и раньше, он раздел девушку, деловито и осторожно, как это сделал бы заботливый отец или врач. Одежду он повесил сушить к камину. Кроме жакета на ней была только блузка и юбка. И больше ничего, даже чулок. После этого он растер ее старым шерстяным шарфом. Она была необыкновенно худа. Он мог бы пересчитать все ее ребра. На теле у нее было несколько синяков. Без одежды она выглядела совсем подростком. Почти ничто не говорило о том, что это взрослая женщина. Груди только наметились, худые бедра, ляжки, тонкие, как у мальчика. Волосы на лобке были всклокочены и напоминали маленького мертвого цыпленка. На ум ему пришло слово «заброшенное». Он укутал ее одеялом, и подложил под голову подушку. Себе же устроил постель на полу перед камином. Прежде чем раздеться, запер дверь. Потом погасил лампу и забрался под одеяло. Взглянул в окно на потолке. Снег все еще шел. Унылый белый свет заливал комнату через окно. Виднелся маленький белый лоскуток неба над крышей. Крыши тоже были белые. И эта белизна струилась в комнату, делая прозрачными все предметы. Рука, лежавшая на диване девушки, свесилась на пол. Сейчас эта бледная худая рука выглядела хрупкой, как стекло или алебастр. Она застыла, изящно изогнувшись и словно показывая на что-то. Указательный палец касался пола. Джейсон спал. Ни он, ни кто-либо другой не видел, как красива рука девушки при этом свете. Спящих разделяла комната со всеми ее предметами. Трубка в пепельнице, пустая бутылка, сейчас она оказалась изумрудной, пара изношенных галош, щербатая кружка, футляр со скрипкой. Все это стояло или лежало в ожидании, когда сюда снова вернется жизнь. У камина висели пальто и брюки Джейсона рядом с жалкой, безжизненной одеждой, которую он снял с девушки. И не было никого, кто мог бы все это увидеть. Наконец девушка подтянула руку к себе. Она озябла. Вскоре девушка проснулась. Одеяло наполовину сползло с нее, и она натянула его до подбородка. Удивленно огляделась. Приятно было проснуться одной в этой комнате, на этом красном потертом диване. Глаза ее скользнули по футляру со скрипкой. Несколько минут она лежала неподвижно, пытаясь вспомнить, что случилось накануне вечером и что привело ее сюда. В памяти мелькали какие-то отрывистые картины, но в единое целое они не складывались. Последнее, что она помнила из вчерашнего вечера, был снег. Но здесь в комнате было тепло, девушку окружал мир и покой, и она думала, что она здесь одна. Поэтому девушка еще плотнее закуталась в одеяло и закрыла глаза. На ее сомкнутых губах играла счастливая улыбка. Она задремала. Ей не хотелось ломать голову над тем, как она попала сюда. Ей уже случалось просыпаться в незнакомых местах. Придет время, и она все узнает. Но вскоре сон слетел с нее. Ей захотелось помочиться. Джейсон проснулся от движения в комнате. Сперва он удивился, обнаружив, что лежит на полу перед камином, но тут же вспомнил все события минувшей ночи. Он приподнялся и глянул на диван. Возле дивана, наклонившись, стояла эта незнакомая девушка и как будто чего-то искала. Джейсон кашлянул. Девушка испуганно выпрямилась. «Господи, вот напугал!» — воскликнула она. «Не знала, что здесь кто-то есть». От дивана Джейсона отгораживал стол. Джейсон растерялся. Девушка была совершенно голая, и она явно не стеснялась. Теперь, после сна, она выглядела уже не так, как вчера вечером. «Что ты ищешь?» — спросил Джейсон. Краем глаза он видел, как она заглядывает под диван. И вдруг догадался. «Горшок?» — под окном. Она хихикнула, прошла через комнату и, найдя горшок, решительно села на него. Лицо у нее стало задумчивым. «С ней не оберешься неприятностей», — подумал Джейсон. «Надо выпроводить ее отсюда». «Прости», — сказала она наконец. «Я так долго терпела». Она снова хихикнула. «Ничего страшного», — сказал Джейсон. «Как тебя зовут?» «Эмма». Она встала. «А тебя?» «Джейсон». «Послушай, Эмма, ты помнишь, что ночью лежала на улице и чуть не замерзла насмерть? Правда?» Она с искренним удивлением уставилась на него. «Да, я не мог оставить тебя там. В общем, я притащил тебя сюда». «Господи!» — воскликнула она. Джейсон как будто ждал чего-то другого. А может, этот способ выражения благодарности показался ему несколько странным? Но в ее голосе звучало тепло и удивление. Некоторое время она молчала, обдумывая услышанное. Вдруг она быстро подошла к дивану и легла. «Иди сюда», — позвала она Джейсона и похлопала рукой по спинке дивана. «Здесь так тепло и уютно». Джейсон невольно встал и подошел к дивану. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Иди ко мне». Она смотрела на него с лукавой серьезностью. «Бесплатно, понимаешь? За то, что ты такой добрый». Джейсон рассердился. Она заметила это и грустно перевела взгляд на одеяло. «Прости, я не хотела». Но Джейсон не смягчился. Она вдруг всхлипнула раз, другой, и в конце концов расплакалась по-настоящему, но тихо, почти беззвучно. Джейсон присел на край дивана. Он больше не сердился. Намерения у него были добрые. «Ну-ну, перестань», — сказал он ласково. «Ничего страшного». Девушка никак не могла успокоиться. Джейсон погладил ее по грязной руке. «Хочешь есть?» — спросил он. Она все еще плакала, но глаза уже просветлели. Девушка улыбнулась. Джейсон встал, надел брюки, рубашку, достал хлеб и джем. Потом приготовил чай. Тем временем девушка оделась. Одежда ее уже высохла и заколола волосы. Они сели за маленький столик. Джейсон расспрашивал ее о том, о сем, как будто она была обычная гостья. «Сколько тебе лет, Эмма?» «Наверное, 16». «Ты даже не знаешь?» «Нет», — протянула она. «Я об этом не задумывалась». «А твоя мать знает?» «Она умерла». «О, но при жизни она никогда не говорила об этом. Мне очень жаль. Мама была добрая, на свой лад. Но у нее было столько забот. Каких?» «У нее было еще 5, сам понимаешь. Много ртов». «Да. Я была старшая. Так что мне ничего не оставалось, как поскорее начать зарабатывать самой». «А твой отец?» «Мама говорила, что он играл на скрипке на каком-то пароходе. На очень большом пароходе». «Он был музыкантом на пароходе?» «Да, который плавал в Америку. Но я не знаю, правда ли это». «Ясно». Джейсон налил ей еще чаю. «Поесть хорошо», — сказала она. «Ты проголодалась?» Она кивнула. «Но Бетти говорит, что быть голодной не стыдно. Она всегда так говорит. Бетти — это моя подружка». «Она права. А ты часто бываешь голодной?» «Ну, случается. Но я не подбираю на улице куски хлеба и капустные листья. Уж лучше поголодать». Джейсон видел, что ей хочется о чем-то спросить его, но она не решается. Она вдруг стала его стесняться. «Ты хочешь что-то спросить?» «Да». «Ты музыкант?» Она посмотрела на футляр со скрипкой. «Нет, я студент, то есть был студентом еще несколько месяцев назад». «Студент», — повторила она. Джейсон подумал, что она впервые услышала это слово. «Студент», — еще раз повторила она, словно издалека. «Да, я должен был стать врачом, но я и на скрипке играю». «Ты умеешь играть?» Она тут же вернулась к действительности. «На ней?» Она показала на скрипку. «Вот здорово! Не знаю ничего красивее. Ты слышал когда-нибудь, как играют в пивных и в мюзик-холлах?» «Да». «Правда, там красиво играют?» «Я как-то раз была в мюзик-холле. Там один шикарный джентльмен в черном блестящем костюме, в таком фраке, играл «Воздух Лондон-Дерри». Он играл один. Так здорово! На лице Эммы появилось мечтательное выражение, и оно точно осветилось слабым сиянием. Джейсон вынул скрипку и, не настраивая ее, заиграл воздух Лондон-Дерри. Пока он играл, Эмма сидела, не шевелясь, закрытыми глазами. И хотя сначала Джейсон отнесся ко всему этому не слишком серьезно, постепенно он воодушевился. Она была хорошая слушательница. Смычок легко и плавно касался струн. Джейсон видел, как мелодия заполняет Эмму и светится в ней. И ему вдруг стало удивительно легко и радостно. Он доиграл и отложил скрипку. Долго стояла тишина. Наконец Эмма открыла глаза. «Я сейчас видела того шикарного скрипача из мюзик-холла». Джейсон был разочарован, но она загадочно улыбнулась. У него были пышные черные усы и на макушке лысина. Только с боков росли густые темные волосы. Эмма на мгновение задумалась, потом проговорила. В его музыке было золото. Так потом сказала Бетти. Золото. Понимаешь? Она опустила глаза. Мне нравится думать, что, может быть, это был мой отец. Но он больше не плавает на пароходах. Ведь это невозможно. Она умоляюще посмотрела на Джейсона. У него был такой толстый нос. Эмма снова заплакала. У меня тоже такой нос. Она всхлипнула. Джейсон подошел к ней. Ему захотелось ее утешить. Он тихонько погладил ее по плечу, по спине. Она сидела сгорбившись, и он через блузку ощущал ее острые позвонки. Постепенно она перестала плакать. «Поиграй еще немножко». Но Джейсон знал, что она опять начнет плакать. И с удивлением заметил, что и у него самого начало щипать в носу. «Нет», — сказал он, — «в другой раз». Он не знал, что еще сказать. Эмма не настаивала. «А ты мог бы тоже играть на большом пароходе?» — помолчав, спросила она. «Как мой отец. Я уверена, что ты играешь гораздо лучше, чем он. И лучше, чем скрипач в мюзик-холле». Она счастливо улыбнулась ему. И Джейсон понял, что стал для нее богом, рыцарем в сверкающих доспехах. «Я бы не побоялась плыть по морю на пароходе, если бы ты все время играл для меня», — сказала она. «А ты плавала когда-нибудь по морю?» — спросил он. «Я нет. А вот Бетти один раз была в Брайтоне и видела, как выглядит большой пароход. А ты плавал?» «Нет», — признался Джейсон. «Я тоже не плавал». Бетти сказала, что пароход был очень большой и весь сверкал. Ей было даже немного страшно. Чего же? Ну, сам понимаешь, море, океан. Последнее слово она произнесла очень торжественно. Эмма, я хочу кое-что дать тебе. Джейсон достал последние оставшиеся у него полкроны. На эти деньги ты должна купить себе чулки и башмаки. Обещаешь? И, может быть, перчатки и что-нибудь на шею. На Петтикоут Лейн ты купишь все это подешевле. Он протянул ей монету. Она не поблагодарила, но во все глаза смотрела на него и на его руку с монетой. По правде говоря, он и сам не понимал, зачем сделал это. «Обещаешь?» — снова спросил он. — Ты понимаешь, о чем я говорю? Теперь лицо у нее было почти испуганное. — Да, — она кивнула. — Обещаю. Перед тем, как Эмма ушла, Джейсон спросил, что с ней случилось вчера вечером. Она была уже у двери, но остановилась, мысленно глядя на картину минувшего дня. Она молчала. «Ты не помнишь?» — спросил Джейсон. «Помню». Она серьезно взглянула на него. Глаза у нее были серые. «Помню. Но не хочу говорить об этом». Они попрощались. Уже спустившись по лестнице, она крикнула ему снизу так громко, что миссис Буклингем не могла не слышать ее. «Помни, ты должен играть на таком пароходе!» Так и случилось. Так Джейсон начал свой путь к тому, чтобы игрой на скрипке зарабатывать себе на жизнь. Что-то переменилось в нем в тот вечер, когда он посетил крысиную травлю и спас замерзавшую в снегу девушку. Через несколько недель он начал играть на улицах и в разных заведениях. Сперва с переменным успехом, потому что у него не было опыта, и он немного стеснялся. Потом дело пошло на лад, ему нравилось играть, и все время он видел перед собой цель. Он должен стать судовым музыкантом. Через год Джейсон встретил того пьяного русского. Такова была история Джейсона Коуарда. «Простите, мистер Джейсон, мистер Джейсон!» Джейсон обернулся. На него смотрели испуганные глаза Давида. «Что?» — дружелюбно спросил он и глубоко вдохнул морской воздух. «Чем могу служить?» «Я... Алекс и Джим послали меня за вами. Мы подходим к Шербуру и...» Джейсон снова повернулся к морю. «Верно, берег был уже виден?» «Да, конечно. Но у нас еще много времени. Да, но Алекс, Петроний и...» «Что там еще случилось?» «Петроний говорит, что он бык, страшно мычит, и остановить его невозможно. Алекс рвет и мечет. К тому же что-то случилось со Спотом. Он лежит на своей койке, и мы не можем его разбудить. Он бледен, как смерть, и на вопросы не отвечает. Джим и Жорж пытались дать ему нюхательной соли. Жорж даже облил его холодной водой, чтобы привести в чувство». Джейсон прикусил губу. Он стоял и смотрел в сумерки. Все мечты и воспоминания растворились в воздухе, погрузились в море и исчезли за кормой. «Ну что ж, все как обычно», — тихо проговорил он. Давид молчал, но Джейсон чувствовал на себе его взгляд. «Ладно», — сказал он и отошел от поручней. «Сейчас я приду и все улажу, не бойся. Ты ел что-нибудь?» «Нет», — ответил Давид. «Сперва Петроний задержал меня. Он пытался объяснить, что значит быть быком, и рассказывал о муках, которые быки претерпевали, когда их приносили в жертву в катакомбах в гомеровские времена. Потом Джим и Жорж хотели до обеда прогуляться со мной по всему пароходу, но нам пришлось заниматься Спотом, а там Алекс начал...» «Да-да, понимаю». Джейсон вздохнул, положил руку Давиду на плечо, и они пошли к трапу. «Послушай, Давид, — сказал Джейсон, — что бы ни случилось, ты не должен, по их милости, оставаться голодным. Нам предстоит играть весь вечер». «Хорошо», — ответил Давид, не поднимая глаз. «Может, тебе хочется вернуться домой, в Вену?» «Да». «Нет, я хочу сказать...» Джейсон с улыбкой смотрел на Давида. «Знаешь, что я думаю?» — спросил он вдруг, словно дразня Давида. «Думаю, ты решил сбежать от нас, когда мы придем в Нью-Йорк». Давид бросил на него быстрый взгляд. «Но, по-моему, тебе этого делать не стоит», — продолжал Джейсон. «Обдумай все, пока мы плывем туда. И кто знает, может, ты захочешь вернуться с нами обратно». Давид снова опустил глаза. Выражение его лица было хорошо знакомо Джейсону. «Не знаю, что заставило тебя сбежать», — тихо сказал он. «Да это и не мое дело. Но если у тебя есть дом, Ты должен туда вернуться. Давид остановился. Но люди часто сами решают, есть у них дом или нет. Разве не так? Так, согласился Джейсон. Очень возможно, что так. Он криво усмехнулся. Ну ладно, идем. Надо привести их в чувство. Они ушли с палубы.